Но я не прошел и улицы, как почувствовал, что не могу ходить, бессмысленно наталкиваясь на этот народ, чужой и безучастный. Но куда же деться? Кому я нужен и что мне теперь нужно? Я машинально прибрел к князю Сергею Петровичу, вовсе о нем не думая. Его не было дома. Я сказал Петру, человеку его, что буду ждать в кабинете, как и множество раз это делалось. Кабинет его была большая, очень высокая комната, загроможденная мебелью. Я забрел в самый темный угол, сел на диван и, положив локти на стол, подпер обеими руками голову. Да, вот вопрос, что мне теперь нужно? Если я и мог тогда формулировать этот вопрос, то всего менее мог на него ответить. Но я не мог ни думать, толком ни спрашивать. Я уже предуведомил выше, что под конец этих дней я был раздавлен событиями. Я теперь сидел, и все как хаос вертелось в уме моем. Да, я в нем все проглядел, и ничего не уразумел, мерещилось мне минутами. Он засмеялся сейчас мне в глаза. Это не надо мной. Тут все Бьоринг, а не я. Третьего дня за обедом уж он все знал и был мрачен. Он подхватил у меня мою глупую исповедь в трактире и исказил все насчет всякой правды. Только зачем ему было правды? Он ни полслову сам не верит из того, что ей написал. Ему надо было только оскорбить, бессмысленно оскорбить, не зная даже для чего, придравшись к предлогу. А предлог дал я. Поступок бешеной собаки. Убить, что ли, он теперь захочет Бьоринга? Для чего? Его сердце знает, для чего. А я ничего не знаю, что в его сердце. Нет, нет, и теперь не знаю. Неужели до такой страсти ее любит? Или до такой страсти ее ненавидит? Я не знаю, а знает ли он сам-то? Что это я сказал маме, что с ним ничего не может сделаться? Что я этим хотел сказать? Потерял я его или не потерял? Она видела, как меня толкали. Она тоже смеялась или нет? Я бы смеялся. Шпиона били, шпиона. Что значит, мелькнуло мне вдруг, что значит, что он включил в это гадкое письмо, что документ вовсе не сожжен, а существует? Он не убьет Бьоринга, а, наверное, теперь в трактире сидит и слушает Лючию. А может, после Лючии пойдет и убьет Бьоринга? Бьоринг толкнул меня, ведь почти ударил. Ударил ли? Бьоринг даже и с Версиловым драться брезгает. Так разве пойдет со мной? Может быть, мне надо будет убить его завтра из револьвера, выждав на улице? И вот эту мысль провел я в уме совсем машинально, не останавливаясь на ней нисколько. Минутами мне как бы мечталось, что вот сейчас отворится дверь, войдет Катерина Николаевна, подаст мне руку, и мы оба рассмеемся. «О, студент мой милый!» Это мне мерещилось, то есть желалось, уж когда очень стемнело в комнате. Да давно ли это было, что я стоял перед ней, прощался с ней, а она подавала мне руку и смеялась? Как могло случиться, что в такое короткое время вышло такое ужасное расстояние? Просто пойти к ней и объясниться сейчас же, сию минуту, просто. Господи, как это так вдруг совсем новый мир начался? Да, новый мир, совсем новый. А Лиза, а князь — это еще старые. Вот я здесь теперь у князя. И мама, как могла она жить с ним, коли так? Я бы мог, я все смогу, но она... Теперь что же будет? И вот как в вихре фигуры Лизы, Анны Андреевны, Стебелькова, князя, Афердова, всех бесследно замелькали в моем больном мозгу. Но мысли становились все бесформеннее и неуловимее. Я рад был, когда удавалось осмыслить какую-нибудь и ухватиться за нее. У меня есть идея, — подумал было я вдруг, — да так ли? Не наизусть ли я затвердил? Моя идея — это мрак и уединение, а разве теперь уж возможно уползти назад в прежний мрак? Ах, боже мой, я ведь не сжег документ. Я так и забыл его сжечь третьего дня. Ворочусь и сожгу на свечке, именно на свечке, не знаю только, то ли я теперь думаю. Давно смерклось, и Петр принес свечи. Он постоял надо мной и спросил, кушал ли я. Я только махнул рукой. Однако спустя час он принес мне чаю, и я с жадностью выпил большую чашку. Потом я осведомился, который час. была половина девятого. Я даже не удивился, что сижу уже 5 часов. «Я к вам уже 3 раза входил», — сказал Петр. «Да вы, кажется, спали». Я же не вспомнил, что он входил. Не знаю почему, но вдруг, ужасно испугавшись, что я спал, я встал и начал ходить по комнате, чтоб опять не заснуть. Наконец сильно начала болеть голова. Ровно в 10 часов вошел князь, и я удивился тому, что я ждал его. Я о нем совсем забыл, совсем. «Вы здесь, а я заезжал к вам, за вами», — сказал он мне. Лицо его было мрачно и строго, ни малейшей улыбки. В глазах неподвижная идея. «Я бился весь день и употребил все меры», — продолжал он сосредоточенно. «Все рушилось, а в будущем ужас. Нота Бене. Он так и не был у князя Николая Ивановича. Я видел Жибельского, это человек невозможный. Видите, сначала надо иметь деньги, а потом мы увидим. А если и с деньгами не удастся, тогда... Но я сегодня решился об этом не думать. Добудем сегодня только деньги, а завтра все увидим. Ваш 3-го дняшний выигрыш еще цел до копейки, там без 3 рублей 3000. За вычетом вашего долга вам остается сдача 340 рублей. Возьмите их и еще 700, чтобы была 1000, а я возьму остальные 2. Затем сядем у Зерщикова на 2 разных концах и попробуем выиграть 10 тысяч. Может, что-нибудь сделаем, не выиграем, тогда... Впрочем, только это и остается». Он фатально посмотрел на меня. «Да, да», — вскричал я вдруг, точно воскресая, — «едем! Я только вас и ждал!» Замечу, что я ни одного мгновения не думал в эти часы о рулетке. «А подлость? А низость поступка?» — спросил вдруг князь. «Это что мы на рулетку-то?» «Да это все!» — вскричал я. «Деньги, все! Это только мы с вами святые, а Бьоринг продал же себя! Анна Андреевна продала же себя!» «А Версилов, слышали вы, что Версилов маньяк? Маньяк, маньяк!» «Вы здоровы, Аркадий Макарыч? У вас какие-то странные глаза. Это вы, чтоб без меня уехать? Да я от вас теперь не отстану. Недаром мне всю ночь игра снилась. Едем, едем!» — вскрикивал я, точно вдруг нашел всему разгадку. «Ну так едем, хоть вы и в лихорадке, а там...» Он не договорил. Тяжелое и ужасное было у него лицо. «Мы уже выходили». «Знаете ли, — сказал он, вдруг приостановившись в дверях, — что есть и еще один выход из беды, кроме игры?» «Какой?» «Княжеский». «Что же, что же?» «Потом узнаете, что. Знаете только, что я уже его не достоин, потому что опоздал. Едем, а вы попомните мое слово. Попробуем выход лакейский. И разве я не знаю, что я сознательно, с полной волей, еду и действую, как лакей?»